Глава 20. Рейд. Разговор получился интересным. Маршал долго беседовал со мной о новом уставе, автором которого считали меня. Похоже, его уже начали вводить, заменяя им старые уставы и инструкции. Весь день мы так общались, а вечером в зале Кремля состоялось торжественное награждение. Конечно, не меня одного. Народу хватало, но звездой вечера был, несомненно, я. Освобождение Минска и удержание его вселило в граждан всей страны небывалую надежду и уверенность. Миф о непобедимости германской армии был развеян. Поскольку военного гения во мне рассмотрел именно товарищ Сталин, чествовали его тоже. Мне же дали генерал-лейтенанта и золотую звезду Героя Советского Союза с орденом Ленина, и всеми это было воспринято как должное. Причем меня также наградили и вторым орденом Ленина, уже за удержание города и уничтожение двух армейских немецких корпусов. Тем же вечером я вылетел обратно в Минск. Там продолжались бои, которые длились до самого сентября. Стоит отметить, что первые две недели я совмещал две должности – командира мехкорпуса и командарма, даже три, если вспомнить, что я еще и снабженец. Ночами доставлял и накапливал запасы, днем вел боевую работу, спал по 3-4 часа в сутки. Черт, да мне просто некого было поставить комкором. Ну не тянули люди. Приходилось в редкие свободные часы устраивать игры на картах, обучать людей. Вон, командиры корпусов, все как один полковники, кроме кор-инженера. И это я еще лучших подобрал и постепенно раскрывал их потенциал. И со временем они воевали все активнее, использовали свои задумки, давали частые бои немцам, проверяли себя на разных тактических схемах. В конце концов, я подобрал себе преемника – им стал Сумин, и за две недели в должности комкора он неплохо себя показал. Это его механизированные группы работали по оккупированным территориям, и его штаб плотно все это курировал. Он настолько неплохо себя показал, что даже летал в Москву и вернулся к генерал-майорам и со звездой героя. Все по моему представлению. Еще шестерых полковников я представил на генерала. Пока пятерым дали, но наградами осыпали всех. Награждать прилетел генерал-майор Василевский. Наград был полный самолет. Три дня потратили, но объехали все части, даже те, что вели активные боевые действия. Несколько сотен наград три дня назад Василевский увез обратно. По сути, посмертные, не дождались ребята заслуженных наград. Родным передадут, у кого они есть, и находятся они на оккупированной территории. Тишина, длившаяся уже три дня, нервировала. Разведка шуршала, стараясь выяснить, что там у немцев происходит. В принципе, понятно, что они к чему-то готовятся. А мы тем временем усиливаем оборону. Кстати, за счет двух новых стрелковых дивизий, недавно вошедших в строй, мы увеличили нашу территорию на десяток километров и освободили несколько населенных пунктов. Я рыбачил, поглядывая, как катер идет по реке и тянет сеть, и размышлял. Я командир, еще и городом руководить, это не ко мне. Однако партработников тут хватало, вышли из подполья и быстро сформировали важные службы – милицию, здравоохранение, органы городского управления. Привлекли немало людей из эвакуированных, дав им работу. Заработали два кинотеатра и театр. Открылись магазины для граждан. Припасы выдают по талонам. Нормы на день были высчитаны. Еды для армии хватало, но не для города. Мы, конечно, делились, но вопрос с продовольствием нужно было как-то решать. Поэтому фермы, расположенные вокруг города, брались под контроль. Там одного только крупного рогатого скота было за 3000. В город пошли молоко, масло, сыры, яйца, мука. Вот и рыбка речная, после коптильни или живая, нередкое дело в пайках. Народ серьезно подняли на рыбную ловлю, заготавливали в бочках на зиму, солили. Я старался помочь городу, но в Минске скопилось очень много народу, и окружение не давало им покинуть опасную зону. Что я сделал? Три вновь организованных детдома, где собрали сирот, взяли на свое обеспечение три стрелковых корпуса. Будут заботиться о них, политуправление армии проследит. Девчат и женщин я принимал на военную службу. Хозяйственные и санитарные части, в авиационные, связистками в штабы, телефонистками и даже зенитчицами. Из 20 батарей, прикрывающих город, 3 девчачьи. Конечно, командуют ими опытные командиры из мужчин. В общем, одних только девчат и женщин чуть больше 30 тысяч набрал военнослужащими, серьезно снизив напряжение с питанием в городе. Теперь они на обеспечении армии. А скоро осень и зима, нужно делать запасы. Управление города тоже это понимало, поэтому самолеты обратно в Минск летели не пустые. Везли для города муку в мешках, консервы, а вывозили горожан. Медленно, да, но хоть так. Я размышлял, а рыба тем временем у меня ловилась очень даже неплохо. Редко такое бывает. Судачков разных размеров тягал одного за другим. Возле меня собралась стайка детишек. Меня узнали. В минских газетах мое фото часто мелькает. Вытаскивая рыбину, я отдавал ее мальчишке или девчонке. Командир моей охраны установил им очередность, чтобы не ругались и не дрались. Получая живую рыбину, они бегом несли ее домой. Причем детишки все прибывали, дисциплинированно вставая в очередь. Рыбалка удалась. Едва успеваю закинуть, как рывок и подсечка с вытягиванием. Вон специально засек. За минуту двух судаков вытащил. Не скажу, что крупные, примерно 700-800 грамм, но пару раз вытаскивал и по 1,5 килограмма. Даже крючки у блесны затупились. Пришлось новую повесить. А я еще думал удочки достать. Да какое там, не присядешь. К слову, оборона Минска построена была в 40 километрах от его окраин, по кругу. Артиллерия не достанет, только авиация. Да у нас крепкое воздушное прикрытие. Ар-2, их было 16, стали ночной бомбардировочной эскадрильей. По ночам они устроили уже с десяток налетов на железнодорожные узлы Варшавы и Львова. Бомбят также аэродромы противника, откуда на нас совершались налеты. Две машины они потеряли, но продолжают делать свою работу. Так что зенитная оборона у города на уровне Москвы, там тоже свой корпус ПВО. Вон баражируют две пары истребителей. Одна почти над головой, другая заметно в стороне, едва видно. Похоже, что-то заметили. Ну точно. Вот зазвучала воздушная тревога. Значит, сейчас наши летчики поднимаются в небо, чтобы отбить очередной налет. Больше сотни немецких самолетов уже сбиты вокруг Минска, а немцы все не уймутся. Я еще и поэтому посетил свой островок. Не хватало еще, чтобы там кто-то опустился на парашюте и мои вещи нашел. Не заберет, так попортит. Стоит добавить, что над Минском постоянно баражирует самолет наблюдения. Там резервный штаб ПВО города. Самолет почти не видно. Серебристая точка на высоте. Инверсионный след выдает. Это была моя идея использовать трофейный дальний высотный бомбардировщик. Их 4 захватили целыми на аэродроме Минска. И поднять наверх наблюдателей с дежурным командиром, который будет командовать ПВО и решать, какие силы потребуются. Командиры авиакорпуса творчески развили мою идею. Оборудовали 3 самолета, которые работали попеременно. 2 чисто дневных, а экипаж 3-го был подготовлен к ночным полетам. 4-й высотник отправили в Москву на изучение. И наблюдатель не зря висел. 3-жды по выхлопам из глушителей засекали немцев на подходе и поднимали наших ночников. У нас их целая эскадрилья. У нас один истребительный полк работает только по защите города. Остальные помогают, но у них есть и свои задачи. Утром, когда я просыпался, 2/4 илов куда-то ушли на небольшой высоте. Видимо, была заявка от одной из маневренных групп. При этом бывает и так, что они встречаются с немецкими истребителями, и наших соколов сбивают. Если наши маневренные группы не подберут летчика, то высылают связной самолет, и если летчик жив, он сам выйдет и сигнал подаст. Задача поискового самолета, а точнее его летчика, выяснить, погиб его коллега при выполнении боевого задания или нет. Уже нескольких летчиков вернули, пораненных и целых. Последние получали новые машины и снова включались в боевую работу. Самолетов, деталей и запасных моторов пока хватает. А вот запасы топлива как-то очень быстро уходят. Чую, через пару недель снова придется тайком грабить немцев. Через месяц устрою еще набеги. Наберу продовольствие на зиму и техники, включая самолеты. У нас вокруг города порядка 18 аэродромов и полос подскока, и только 3 бетонных полосы. Немцы именно к ним рвутся. Думают, разбомбят, и нам взлетать неоткуда будет. Да, когда начнутся грязь и слякоть, только с бетонных полос и взлетишь. Но я уже придумал решение проблемы – экраны. Кладешь в грязь, стыкуешь, и получается взлетная полоса. Дал задание кор-инженеру, тот подумал со своими подчиненными и сделали на пробу. Проверили – работает. Начали дальше на заводе печатать, делая запас. Наблюдатели от генштаба внимательно за этим следили и отправили информацию в Москву. Они вообще ходили за мной хвостиком и все фиксировали, но до меня это не особо волновало. Рыбалка закончилась, по реке пошли плоты. Бревна для дров гонят в город, запасают на зиму. Воздушная тревога прекратилась, немцев не пустили к городу, разрывов бомб я не слышал, хотя истребители подняли. Свернув снасти, надел свою форму, а то я, как обычно, рыбачил в камуфляже. Я уже подарил 3 таких костюма тем, кто заслужил. Одному лейтенанту из разведки, капитану-саперу, который здорово мне помог, и одному сержанту-танкисту, командиру КВ-1. Тот на днях был ранен, обгорел немного и сейчас находился в медсанбате. А пока меня везут на штабном автомобиле в штаб армии, расположенный в старой усадьбе, стоит рассказать, что за этот месяц произошло на других фронтах. Не все же свою вотчину описывать. Удар по крупному минскому железнодорожному узлу поставил немцев в очень тяжелое положение. Они быстро наладили доставку в обход, через те же Пинск и Гомель. Но мои бомбардировщики часто бомбили станции, да и просто железную дорогу этой ветки, и немцам приходилось тратить на их ремонт время, которого у них не было. По сути, немцы встали. Сначала армия группы «Центр» из-за недостатка всего, а постепенно и другие, потому как не могли двигаться дальше. У них забрали резервы для группы армий «Центр». Эти резервы мы частично разбили, частично разогнали. По последним подсчетам, немцы только убитыми потеряли больше 150 тысяч солдат и офицеров. Битая их техника сейчас вывозится в Минск на переплавку. Недавно в минских газетах, да и в московских тоже, появилось фото. Груды разбитых немецких танков, броневиков и автомобилей во дворе завода и передвижной кран на рельсах, везущий очередной остов на переплавку. Фото произвело впечатление. А так вот какая линия фронта сейчас. Когда мы Минск взяли, бои в Смоленске уже шли. Из-за недостатка всего и двух ударов наших армий немцы покинули город, но встали в жесткую оборону в 20 километрах от Смоленска. Наши предприняли пару атак и, обессилев, тоже встали в оборону. До Ревеля на севере немцы не дошли. Псков взяли, но там и застряли. Витебск у немцев, но Великие Луки у нас. Надеюсь, до блокады Ленинграда не дойдет. Гомель взят. Немцы прошли еще километров 40 и встали. Чернигов наш, Житомир у немцев. Умань тоже, как и Николаев. Немцы вышли к Крыму. Идут бои на перешейке, и, я думаю, продавят даже наличными силами. Там оборона аховая. На севере финны взяли Петрозаводск и пока идут дальше. На Мурманском направлении без изменений. Мало где немцы и их союзники смогли перейти границу. Вот такие дела. Гораздо лучше, чем могло быть. Немцев притормозили. Есть время, чтобы передохнуть и собраться с силами. А передышка нашим очень необходима. Покинув автомобиль, я вошел в здание штаба. Тут царила деловая суета. Охраной штаба занималась рота НКВД. Внешние подходы взяла на себя комендантская рота. Поэтому две попытки подсветить ракетами во время налетов местоположение штаба провалились. Ракетчиков взяли и шлепнули. Да и меняем мы местоположение штаба часто, каждые 3-4 дня. Это залог безопасности. Агентов в городе у противника еще хватает. Да и новых забрасывают. Их выискивают, работа идет. И думаю, вскоре хорошо Минск почистят. Меня встретил начальник штаба армии генерал-майор Васильев. Он из тех полковников, что стали генералами. Себя в штаб я отобрал самых сообразительных и работоспособных. И не прогадал с начштаба. На нем все держалось. И ведь неплохо тянул, собрав команду профессионалов. Кстати, намекну. Среди освобожденных командиров был и полковник Никифоров. Сейчас он командует танковой бригадой, которая уже заканчивает формирование и учебу. «Немцы встали», — сказал Васильев, как только меня увидел. «Блокируют нас?» — понятливо кивнул я, подходя к столу с картами. «У нас их хватает. Я привлек художественное училище, и у нас появилось множество подробных и точных карт. На этих же художниках камуфляжная раскраска танков. Неплохо получалось. Было выбрано три типа камуфляжа. И танки в разных частях красились соответствующим образом. Увидим, как они покажут себя. Хотя у маневренных групп уже такая раскраска, и они вроде не жалуются. Да, наша разведка взяла майора-связиста. Его сейчас допрашивают в разведотделе. Если кратко, то немцы поняли, что мы создаем высокоэшелонированную оборону с бетонными дотами и двойными рядами траншей. Инженерные батальоны, как и строительные, еще работают, но скоро закончим. Решили блокировать нас по основным направлениям. Ну и ловят наши маневренные группы. Наш разведчик подтвердил уничтожение двух, в засады попали. Сегодня илы вылетали. Командир огонь на себя вызвал. Окружили их, не вырваться, техника была выбита. Светлая память ребятам. Занести в журнал их данные. Что по блокаде, так мы этого ожидали. Вот что. Готовьте операцию «Двуликий». Начало выполнения через трое суток. Передайте в генштаб. «Скрыть конверт двуликий». «Есть». Начтаба в курсе, что это за операция. Мы ее и готовили на случай, если немцы решат нас блокировать. Пока теплые дни и дороги сухие, нужно пользоваться моментом. Потом хуже будет. Зимой еще повторить можно, но до зимы еще дожить нужно. А операция довольно простая. Выйти крупными силами и пройтись по Белоруссии, вернувшись к Минску с другой стороны. Идут механизированный корпус, и назначенные мной силы усиления. Мы, конечно, выйдем за зону действия нашей авиации, но с нами будут воздушные разведчики на У-2. Повезем с собой топливо на грузовике. Там будем знать от лётнабов, что вокруг нас происходит, и реагировать на опасность. А вообще, в планах разбить блокирующие силы и зачистить все гарнизоны и подразделения вспомогательных полицейских частей у нас на пути. Сигнал в Москву ушел. Мы занимались проработкой, собирали корпус, а то его части стояли в разных районах города в качестве резервов. Пока снабженцы получали со складов все необходимое, танкисты и ремонтники готовили технику к долгому маршу. КВ я не беру, только 34-ки и легкие танки. Тут пришел ответ из Москвы. Нам дали добро. Стоит отметить, что добро дал лично товарищ Сталин. Вообще, 6 конвертов с проработкой разных операций я передал Шапошникову, но Сталин забрал их, вскрыл и внимательно прочитал, после чего убрал в свой сейф. Тогда же мы с маршалом поиграли в тактические игры на большой карте с отметками боевых действий. На предложение ударить всей мощью на Могилев и выйти к Смоленску, разрезав немецкие части, я, играя за немцев, бил Шапошникова раз за разом. Ничего у нас не выйдет. Точнее, выйдет. Выйдем мы к своим, но потеряв тылы и бросив Минск с населением, чего я не хочу. Поэтому решили, что советская зона в Минске продолжит оставаться на месте. Проработка операции была тщательной. Тут ведь и подходы, и мосты, и броды. Маневренные группы не просто так катались, а собирали информацию, по ней мы и ориентировались. Насчет рек мы особо не беспокоились. С нами шел понтонный батальон. Техника была немецкая, захватили на железнодорожных платформах в Минске, и вот только недавно освоили его. Да он пока не особо и нужен был, поэтому учеба шла без спешки. А бойцы какие? Среди освобожденных многие были в гражданской одежде. Шли они на призывной пункт, а попали к немцам в плен. Многие и не служили, были и люди в возрасте. Последних я отправлял в охранные подразделения, охранять госпитали, городские и военные объекты, а тех, кто не служил и молод, направлял в подразделения вроде этого понтонного батальона. Короткий курс молодого бойца и освоение техники. Бойцы все освоили и уже несколько раз строили мост через Свислочь, нарабатывали опыт. 3 дня пролетели как один. Завтра на рассвете уходим. Оставшись с начтаба наедине, я подозвал его к карте и сказал: «Смотри, официально мы пойдем сюда, до Барановичей, потом на Слуцк, Бобруйск и замкнем круг, заглянув в Борисов. Там мы из зоны действия нашей авиации не выйдем. Будем крушить склады, запасы, гарнизоны. В общем, все, что нащупала наша разведка, воздушная и наземная». «Официально?» — ухватил тот самую суть. «Да, а на самом деле пойдем вот сюда», — показал я на карте польский Люблин. «Сделаем полупетлю и, выйдя вот сюда, зайдем в Пинск, а дальше по прежнему плану». «Значит, Польша?» «Да, это будет политический удар, довольно громкое дело». «В генштабе знают?» «Нет, скажу, что импровизация. Будем на связи. Как пересеку границу и пойду на Варшаву, сообщи в генштаб, пусть в газетах волну поднимут. Я буду фотоотчет по нашим действиям отправлять самолетом в Минск, а вы уже в Москву, чтобы это в газетах печаталось. Рейд будет громким». «Да они и сами узнают, когда немцы вопить начнут. Может, отправить в Москву связного с новым планом. А вот этого не стоит делать. Не хочу зависеть от случайности. Собьют его, и документы попадут в руки противника. Оно нам надо?» «Оно нам не надо. Тогда разработаем план. У меня есть желание использовать единственную сформированную нами бригаду ВДВ. Транспортники у нас есть. Пусть будут готовы, в полной боевой». Дальше мы обговорили подробности, внесли в план десантуру, и все на этом. «Ну все, пожелаю удачи и прощаемся». На этом мы и простились. Машина ждала снаружи, как и охрана, и мы двинули в путь. Нужно было проехать 40 километров до места сосредоточения корпуса. После этого утром и двинем. А план простой. Двинуть через Барановичи на Кобрин и Брест. Перейти через реку на ту сторону. Пошуметь в 2 городах, Седельце и Люблине. И повернуть из Люблина обратно. Посетить Пинск и повернуть к Слуцку. А дальше по прежнему плану. Самое главное, дорога до Кобрина расчищена. Там поработали 6 маневренных групп. Правда, одна там же и погибла. Но ничего, отомстим. Кто там поработал, уже известно. СС, полк французских добровольцев, только что прибывший из Франции. Потому наши и не хотели попасть в плен к этим нелюдям. Свежие данные воздушной разведки есть. Какие силы стоят на пути, известно. Маневренные группы крупные силы не трогают, как и гарнизоны. А мелкие им на один зуб. А вот крупняк — это для нас, для того и идем крушить. За час до рассвета, позавтракав, передовые подразделения двинули вперед, и мы за ними, штаб корпуса шел в центре. Двигались по двум дорогам, на одной корпус слишком растянется и станет уязвим. Я ехал в штабном автобусе и в дороге работал. Ко мне прямо на ходу стекалась вся информация, и я отдавал приказы, своевременно реагируя на изменения обстановки. В этой операции командую я, отдавая приказы уже комкору. Он еще не имел такого опыта и сейчас как раз набирался его со своим штабом. По пути мы разбили силы блокирования. Здесь была пехотная дивизия с танковым батальоном, причем на наших танках, но с крестами, усиленная, кроме того, артиллерией. 12 часов, и дивизии не стало. Дорога была открыта, и мы двинули дальше. Одна из стрелковых дивизий, идущая следом за нами, подчистит то, что осталось, окружив места боев и вытаскивая уцелевших фрицев, после чего вернется обратно на нашу территорию. Ночевка прошла спокойно. Утром мы проскочили Барановичи. Немцев не было, ушли. Знали, что мы приближаемся, а мы их нагнали. По пути отхода на двух разных дорогах стояли в засаде две наши маневренные группы. Много техники и солдат набили. Перехватили также польский карательный батальон, который тут действовал. Когда поняли, что это каратели, охотились за ними с азартом, пока полностью не уничтожили. Парни прижали батальон к реке и там добили, расстреливая видневшиеся над водой головы. В этой операции участвовали одна маневренная группа, два батальона мотострелковой бригады и национальный стрелковый батальон. Сил было более чем достаточно. Причем, пока били поляков, корпус вышел на засаду французов. Они нас ждали, готовились, успели окопаться. Даже мины перед окопами установили. Воздушный наблюдатель на У-2 видел, как там копошились фигурки. Наши артиллеристы начали разворачивать орудия, корректировщики давали первые цели. Удобное место заняли французы. Похоже, весь полк у них тут моторизованный. Мой танковый полк с одной мотострелковой бригадой, это вторая, их всего две в корпусе, обошли и ударили избиваемых артиллеристами французов с тыла. Там же смяли и пушки лягушатников, у которых тоже были четыре полевые батареи легких гаубиц. А орудия-то британские, их грузовики будут буксировать. Технику загрузили и включили в наш состав. Пока саперы занимались разминированием, а мы обедали, прилетали два транспортных самолета, забрали раненых и убитых. Не так и много их у нас было. Бой шел в одни ворота, потери мы несли в основном при зачистке окопов. Стоит упомянуть о позиции французов. Она действительно была неплоха. Слева речка, а справа болотце и заливной луг, дальше лес. Чтобы их обойти, нужно лес огибать, а это километров 20. Да и не получится обойти, там новое болото. Я поступил проще. Перекинул через речку понтонный мост, французы этого не видели. Перегнал части на другой берег, и они обошли эсэсовцев. С той стороны наши части скрывал другой лес, так что увидеть противника с тыла немцы никак не ожидали. Пленных не было, эти гады наших парней убили. Вот и мы их зачистку провели тщательную, чтобы выживших не осталось. Саперы сняли мины, засыпали окопы, и корпус двинул дальше. К вечеру мы подошли к Кобрину. В штаб армии ушел сигнал. Завтра на рассвете в три приема сбросить воздушный десант, всю бригаду, на Седальца. Не думаю, что у десантников будут проблемы. Немцы немало охранных частей из Польши кидали под Минск. Один полк из Варшавы был, так что силы охраны тыла у них ослаблены. А мне необходимо было захватить город и станцию. Там находился довольно крупный лагерь, где содержали командиров Красной Армии. И я хотел освободить наших военнопленных. С десантниками будет высажена рота НКВД, на них работа с освобожденными. Ну и будут держать оборону, дожидаясь нашего прихода. Приказ ушел, его подтвердили, будут исполнять. А у нас Кобрин впереди. И нас там ждали, как сообщила мне разведка. Дома по-быстрому превращали в крепости. За счет обороны города немцы решили приостановить мой корпус, и даже если не разбить, то серьезно потрепать и обескровить. Я ощущал исходящие от города волны облегчения и злости. Облегчение от того, что мои части, обтекая город, уходят дальше к Бресту, и злость от того, что мы делаем это, не заглянув к ним на огонек. Кобрин остался за спиной, блокирующие группы, позволившие нам обойти город, снялись и последовали за нами, и тут наступило время ужина. Сигнал пришел, повара сообщили, что все готово, так что корпус встал. Когда мы остановились, ко мне в штабной автобус пришел шифровальщик. Взяв протянутое мне сообщение, я стал читать его, все больше хмурясь. Тут же присутствовали комкор и часть штабных командиров. Дочитав сообщение, я обратился к Сумину. Истерички из генштаба. Немцы сегодня двинули. Были у них резервы, но они их не трогали. Видимо, Гитлер запретил. Ударили из-под Гомеля и Белой Церкви. Идут по сходящимся курсам. Хотят захлопнуть Киевский выступ с войсками Юго-Западного фронта, понятливо кивнул комкор. Вполне ожидаемо. Вы про это еще 2 недели назад говорили. Да, и свои соображения по этому поводу отправил в генштаб. Насколько мне известно, их приняли к сведению и действительно усилили оборону в тех местах. Вторая линия окопов, резервы. Только всего этого оказалось мало, не хватило. Приказ из генштаба — ударить по немцам с тыла и остановить наступление с севера. Что делать будем?